Глава 14. Страж озера. Эдди сообщил, что экзамены мне предстоит сдавать в индивидуальном порядке через 2 недели, когда студенты и преподаватели вернутся с коротких межсеместровых каникул. А пока мне следовало хорошо подготовиться к сдаче. Опекун обещал помочь, если при подготовке возникнут вопросы. Он также попросил присмотреть за Беллой, высказав надежду, что я могла бы подружиться с его сестрой и узнать у нее о причине, побудившей бежать из академии. Заверив Эдди, что сделаю все возможное, я попрощалась и вернулась к себе. В комнате оказалось пусто, подруги еще не пришли. Я вспомнила, как Элинна говорила о занятиях и задумалась, что же староста имела в виду, ведь сейчас каникулы. Позже узнала, что факультативы до сих пор действуют для тех студентов, кто остался в академии и не желает бросать любимые увлечения, игры и тренировки даже на время желанного отдыха. Возвратившиеся подруги застали меня за разбором вещей. Я перебирала платья, раздумывая, какое бы из них раскроить. Денег не было совсем, и эти каникулы я собиралась потратить не только на подготовку к экзаменам, но и на поиск достойной работы. А пока не помешало бы сшить что-нибудь на продажу. «Летка!» Элинна села на мою кровать, наблюдая, как я роюсь в ворохе кружев, шелка и атласа. «Чего с тобой случилось-то? Где была? Расскажи нам подробнее!» Мелинда тотчас же подсела к старости, и обе во все глаза уставились на меня. Понимая, что они в любом случае вытрясут интересующие их сведения, я решила рассказать обо всем, упустив описание путешествия на темную равнину и свое отношение к тени. Рассказ вышел очень долгим и обстоятельным. А в конце него девушки сидели бледные и потрясенные и не сводили с меня глаз. «Ты дошла до того, что собралась префекта ограбить?» — спросила Элинна. «Ректор Сенсарра тебя из тюрьмы вызволил?» — уточнила Мелинда. «Все верно». «Вот это приключение, Летка!» — староста восторженно улыбнулась. «И за какой-то месяц!» «А тебя все искали, Эдди и ректор Сансара, у кого только про тебя не узнавали!» В глазах Мелинды светилась тревога. «И у родителей?» «Нет, к ним они точно не ходили, да и не напрямую спрашивали, иначе об этом опять в журнале бы написали». «Ну и хорошо», — я облегченно выдохнула. «Летка, а какой этот тень?» — спросила вдруг староста. «Тень? Ну...» «Он красивый. И у него крисп есть?» «Есть. А я тут подумала, с чего бы он эту потрясающую вещь просто так отдал кому-то?» «Точно не просто так. Эдди упоминал об этом, но он не знает, что тень попросил у Амира». «А что, если Амир и тень — это один человек?» «Что?» «Всякое может быть. Оба за Виеров горой стоят. У обоих этот крисп. Амир ведь уже надевал личину Вальенте». «Нет, Элинна, это не так просто личину надеть». Мелинда состроила вдруг очень серьезное выражение лица. «Мы как раз этот раздел сейчас изучаем, и я выписывала все правила касательно того, как личину принять и как под ней распознать настоящего человека». «Ну, про это можешь мне не рассказывать, я и сама знаю. Однако сомнения у меня остаются. А ты, Летка, что думаешь?» «Это не может быть один и тот же человек», — уверенно ответила я. «А давай проверим». «Как?» «Возьми вещи, принадлежащие Амиру и тени, а потом проведем небольшой эксперимент». «У меня нет ничего, что принадлежало бы предводителю». Я одарила Элинну пристальным взглядом, подозревая, что у той начался жар. «Попроси у твоих друзей из трущоб. Надо узнать наверняка, а вдруг...» Я с сомнением покачала головой и в тот же миг вспомнила, что завтра полнолуние, и тень предположительно явится за мной, чтобы отвезти на озеро. Вот тогда и можно позаимствовать у него какую-то вещь. «Ну, Летка, что думаешь?» «А что это будет за эксперимент?» Ничего опасного, мы просто сравним обе вещи и поймем, принадлежат ли они одному человеку». «Ладно, я попробую все достать». Элинна радостно улыбнулась и даже потерла руки в предвкушении. «Ну, староста, всегда знала, что любопытство — это слабое место Эльки. И надо было вбить себе в голову подобный бред. Да чтобы Амир меня так целовал!» Невольно покраснела от воспоминаний, а еще подумала, что про эти моменты девчонкам не рассказывала, да и не собираюсь. Пока достаточно и того, что они уже знают. Следующий день выдался дождливым. Погода стояла на редкость противная. Хмурые тучи бродили с самого утра, а потом пролились моросящим дождиком. Даже в саду было неуютно гулять. Я подозревала, что визит на озеро не состоится. Интересно, должна ли луна светить или важен сам факт полнолуния, потому что у меня большие сомнения относительно сегодняшней ночи. Не похоже, что дождь прекратится. Половину дня я потратила на то, чтобы провести все необходимые процедуры по уходу за моей, претерпевшей суровые изменения, внешностью. Мелинда была права. За месяц в трущобах я основательно себя запустила. Теперь же вновь нанесла привычные бальзамы и кремы. В этот раз попросила Мелинду научить меня их составлять, и, провозившись полутра, добилась таки нужного эффекта, а вторую половину ходила измазанная с ног до головы, не имея возможности даже присесть. Девчонки занимались своими делами. Мелинда старательно что-то заучивала, а Элька собиралась на свидание с Дином после обеда. Вечера я ждала с особым волнением. Как я и думала, дождь продолжал лить. Закутавшись в плащи, мы с Мелиндой отправились в столовую на ужин. Настроение было под стать погоде. Когда возвращались обратно в комнату, повстречали в холле довольную старосту. «Как прошло свидание, Эль?» — поинтересовалась Мелинда. «Нормально», — беззаботно ответила староста, но на щеках появился слабый румянец. «Кажется, не я одна здесь скрываю некоторые слишком интимные подробности». Непривычно было делиться с кем-нибудь подобными чувствами и эмоциями. Это казалось слишком личным и даже чуточку неправильным. Вон и Мел долго не рассказывала мне ни про Эди, ни про Эфиальта. Как там, кстати, Адриан? Придет ли сегодня? Устроившись в своих кроватях, мы с подругами немного поболтали перед сном, а потом девчонки уснули. Я слышала их мерное дыхание и шум дождя в саду, а сама ворочалась сбоку на бок, придет или нет. Я то и дело внимательно прислушивалась, ожидая уловить какой-то сигнал, но кругом царила тишина. В очередной раз, повернувшись на спину и посмотрев на темное небо за раскрытым окном, я вздрогнула, увидев фигуру в оконном проеме. Я даже села в постели и потерла глаза, вообразив в первый момент, что силуэт мне привиделся, однако он и не думал исчезать. Вместо этого присел на корточки на подоконнике и поманил меня к себе. Я откинула одеяло и спустила ноги на пол. Холод камня несколько отрезвил и заставил вспомнить, что мне следует накинуть поверх ночной рубашки плащ и лучше все же обуться. Укутавшись в плотную ткань, я подошла к окну. Адриан протянул руки, крепко сжал пальцы вокруг моих запястий, и мир вокруг привычно завертелся и закружился, но в этот раз удар вышел гораздо мягче. Мы переместились прямо на покрытый травой участок возле озера. Тень помог мне встать на ноги, выпустил мои руки и немного отступил в сторону. Мне же, напротив, не хотелось отпускать его от себя. Вокруг вновь царила темнота, дождь прекратился, но луна еще не вышла из-за туч. Тревога в душе все нарастала, страшновато было смотреть в сторону озера. «Тень!» — шепнула я, протягивая руку. Прохладные пальцы коснулись моей ладони. «Придется подождать, пока луна выйдет из-за туч», — услышала я тихий голос. «Присядем». Тень потянул меня вниз, усаживая на расстеленный на траве плащ, а сам устроился рядом. Мне очень сильно захотелось прижаться к нему, почувствовать тепло его тела, его силу, ощутить себя под защитой. Но мужчина не делал попыток обнять меня, и я сдержала неуместный порыв. «Как долго придется ждать?» «Не думаю, что долго». «Здесь так темно, совершенно ничего не видно». «Это защитный полог. Озеро увидим лишь при свете луны». «Здесь и правда наведены чары?» «Да». «А почему? Что за тайну хранит это озеро? И кто такой страж? Я слышала легенды, люди зовут его Эфиальтом». «Его называют по-разному, но сам он зовет себя Стражем». «А ты слышал его?» «Я единственный, кто его слышит с самого детства». «По легендам, ты его сын». Я услышала хмыканье, а потом Адриан вновь заговорил. «Легенды лишь частично основываются на реальных событиях, а все остальное сильно приукрашено». «То есть ты обычный человек?» «Может, и не совсем обычный, честно говоря. Родные всегда считали меня чудовищем». «Что?» «Людей с редким даром всегда относили к таковым. Мой дар — забирать чужую энергию». «У девушек?» «Да». «А почему?» «Потому что легко пробудить в сердце и теле юного создания с чистой незамутненной душой чувства и влечение, вызвать страсть и внушить желание. В таком случае очень легко получать энергию, тянуть силы». «И ты нарочно это делаешь?» «Мне вдруг стало не по себе». «Я никогда не тянул силы нарочно. Очень долгое время я совсем не догадывался о своем даре, и искренне считал своим отцом человека, который растил меня вместе с дедом. Только спустя много лет он открыл мне тайну, что истинного имени моего отца они не знают, что мать скрывала его и не назвала даже перед смертью. Полагаю, он был одним из тех одаренных магов, которые не живут среди людей, поскольку слишком опасны». «А кто они, эти маги?» «Во время своих путешествий я встретил лишь одного отшельника, обрекшего себя на одиночество много лет назад, после того, как убил собственную возлюбленную». «А!» — изумленный выдох невольно вырвался у меня из груди, и озноб пробежал по телу. «А ты?» «Хочешь знать, убил ли я кого-нибудь?» «Да». Адриан замолчал. Тишина вокруг стала почти осязаемой, ощутимо давила на плечи, сжимала грудь. «Я расскажу тебе», — вдруг промолвил мужчина. «Меня растили как наследника рода Мирасов. Отец и дед занимались моим воспитанием. Лишь позже я узнал, что мать утопилась в озере сразу после моего рождения, а ее тело родные захоронили тайно, чтобы никто не узнал о происшествии. Условности, правила и жесткий самоконтроль — вот главные науки, которые я изучал с самого детства. Я бы не назвал отношения между мной и моими опекунами теплыми или даже родственными. Они давали мне все то, что положено наследнику рода, но не больше. Когда я достиг определенного возраста, открыл в себе еще одни необычные способности, я мог очаровать любую понравившуюся девушку. Это было на удивление легко сделать. Стоило лишь пожелать и улыбнуться по-особому, как юные красотки начинали томно вздыхать и кидать многообещающие взгляды. Только настоящую страсть во мне пробуждала лишь одна. Ее звали Эльза, и она жила в деревне рядом с замком. Мы встретились с ней впервые в лесу. Очаровательная, ласковая, нежная. Простая селянка, как сказал мой дед. Достаточно милая, чтобы развлечься, но недостаточно родовитая, чтобы жениться. Тень вновь замолчал. Кажется, молчание грозило затянуться, но Адриан снова продолжил. Впрочем, я не помышлял о женитьбе. Главное правило было усвоено достаточно прочно. продолжатель славной фамилии Мирас, обязан жениться на родовитой и богатой наследнице не менее знатного рода. Эльза же влюбилась настолько сильно, что сама сделала первый шаг. И вот тогда, в тот самый первый раз, я открыл в себе иную, пугающую способность увеличивать свою силу за счет чужой жизненной энергии. Самое страшное, что я не мог остановиться, перестал себя контролировать. Страсть кружила голову, ее сила наполняла, заставляла ощутить себя всемогущим. Столько эмоций, столько ярких, незабываемых ощущений. Удовольствие, блаженство, наслаждение — вот что я тогда испытывал, пока не очнулся. Она лежала рядом, белая, словно лист чистой бумаги, не шевелилась и, кажется, не дышала. Я не в состоянии сейчас описать тот ужас, что испытал в самый первый миг. Когда я приник к ее груди, едва не застонал от счастья, услышав слабое, едва ощутимое дыхание. Я принес ее в замок. Отец и дед были в ужасе и от того, кем я являюсь на самом деле, и от того, что происшествие с девушкой могло стать достоянием общественности. В тот же вечер мои вещи были уложены, а на следующее утро меня отправили на учебу в самое дальнее королевство. «А девушка?» — едва слышно прошептала я. Она прожила еще неделю, а потом умерла от неизвестной болезни. «Какой болезни?» «Не знаю, я даже не догадывался, что она чем-то болела, но когда отец написал в письме о ее смерти, я тотчас же связался с сельским лекарем. Он поведал, что Эльза с детства была слабым, болезненным ребенком, а когда подросла, всем казалось, будто кризис миновал. Когда я забрал ее силы, то освободил болезни дорогу. Ее организм с этим не справился». «О, духи!» Только и смогла прошептать я, чувствуя себя в такой растерянности, что даже не могла понять собственных ощущений от его рассказа. Какой-то невероятный комок самых разных и противоречивых эмоций. И что было дальше? А дальше я осваивал разные науки, а после много путешествовал. Хотел понять, как управлять этим даром, для чего он мне нужен. Я научился контролировать его настолько, чтобы не внушать нежелательных симпатий. Загнал все лишние чувства под замок и с тех самых пор ни разу не терял головы даже при встрече с самыми красивыми и привлекательными женщинами. До последнего момента. Какого? До происшествия на темной равнине. Тогда я вновь утратил контроль, и это спустя столько лет. «Что, со мной?» — недоверчиво переспросила его. «Да». «Но почему?» «Я хочу это выяснить, поэтому и принес тебя сюда сегодня. Надеюсь, твоя метка на многое прольет свет. Ты полагаешь, что это проклятие, но если она почти перестала причинять боль, значит, на проклятие или даже на наказание за нарушение границ не слишком похоже. Надеюсь, страж ответит мне». Адриан замолчал. Я тоже сидела, не шевелясь, и обдумывая то, что он мне рассказал. Печальная история. «Тень», — вновь позвала я. «Что?» «Что произошло после того, как ты вернулся?» «Стал управлять этими землями. Я многому научился в чужом королевстве. У них нет разделения на верхний и нижний классы, как у нас. Я на все взглянул совершенно другими глазами. Когда вернулся и вступил во владение замком и прилегающими территориями, я стал обучать крестьян, давать им возможность открыть в себе способности, заложенные от природы. Я мало общался с соседями, которые в первое время наносили визиты, а после стали заезжать все реже. Кажется, их слишком сильно злило мое отношение к плебеям. В конце концов, один из них отправил донос королю, и его величество велел приехать во дворец. «И ты отказал?» «Я ведь не сумасшедший, Виолетта. Я ничего о приказе не знал. Тот самый сосед подкупил моего секретаря, который и ответил отказом, и в самой резкой форме. Все это я узнал позже, в ту ночь, когда солдаты пришли за мной. Что тогда произошло? Мне удалось скрыться. Страж предупредил. Это ты разрушил замок? Я его не разрушал. Это иллюзия. Как так? Все камни вокруг — это иллюзия, которую можно даже потрогать руками. Замок по-прежнему стоит там, где стоял, но его никто не видит. Я полагал, что придет время, и я смогу вернуться. Когда я стал владельцем этих земель, то осушил озеро, чтобы селянки не ходили сюда гадать. Ведь дух бесплотен, и он питается чужой энергией. Оттого погибали девушки, приступавшие границу, которых дух мог ощутить и запомнить. Тогда мы заключили со стражем договор. На дне озера скрыта какая-то вещь, которую дух охраняет. Добыть ее возможно только в полнолуние. Именно в это время здесь появляется магический туман. Защиту поставил я сам, а взамен дух поддерживает иллюзию на замке, в которую все верят. Он также охраняет границы своего озера. Когда светит полная луна, страж обретает достаточно сил, чтобы не только явиться на зов, но и покарать нарушителей. Именно поэтому об этом месте идет дурная слава, что помогает держать людей на расстоянии. Я слушала внимательно, боясь пропустить хоть слово. Мне о многом хотелось расспросить его, но тут из-за туч вышла луна, и я увидела у своих ног озеро, затянутое тем самым магическим туманом. Тень поднялся, спустился по склону и, встав на колени на берегу, погрузил ладони в белые хлопья. Молочная поверхность внезапно заволновалась. То тут, то там возникали маленькие буруны, подобные белоснежной пенной шапке на гребнях морских волн. Я смотрела во все глаза и заметила, что над туманом возникло свечение. Лунные лучи преломились тонкими нитями, сплетаясь друг с другом в неясный силуэт. Адриан продолжал стоять на коленях, опустив голову, и, кажется, вел со стражем мысленный разговор. Силуэт призрака неподвижно мерцал в воздухе, а потом я ощутила дуновение ветра, который разорвал лунные нити и развеял мираж. Все произошло столь быстро, что я не успела опомниться. Тень поднялся с колен и обернулся ко мне. Я неловко поднялась и сделала несколько шагов навстречу. Что он сказал? Ничего хорошего для тебя. Он не снимет метку? Виолетта, твоя метка — не проклятие. Твое наказание за нарушение границ озера в другом. В чем? В том роковом стечении обстоятельств, которые меняют твою жизнь. Одно за другим они переплетаются таким образом, что большинство, казалось бы, незначительных случайностей ведет к не слишком приятным последствиям. Хуже всего, что их сила растет. Если сперва это были досадные мелочи, не стоящие пристального внимания, то со временем последствия становятся все серьезнее, и так будет продолжаться до самого последнего момента. Какого момента? Страж не ответил на этот вопрос, сказал лишь, что ничего нельзя изменить. О, духи, это лишь за то, что я пришла сюда и коснулась тумана? Нет. За твои насмешки, неверие, за оскорбление, нанесенное духу озера. Но я тогда не знала, что он правда существует. На этом месте когда-то был храм. Здесь до сих пор кружит мощная энергетическая воронка. Ее даже можно почувствовать. Я слышала про храм, но не верила легендам. Очень жаль, что не верила. Но теперь ничего не исправить. А что с меткой? Зачем он мне ее поставил? Это метка избранницы. Его избранницы? Я пораженно взглянула на неподвижный туман. Нет. Моей. Что? Я так и села обратно на траву, едва не выпустив из рук плащ, прикрывавший плечи. «Моей избраннице, Виолетта». Адриан шагнул ко мне, а я невольно выставила ладони в защитном жесте, пытаясь задержать его. «Объясни». «Ты разве не слышала? В легендах очень много о них говорится. Это девушки с особенно сильной и чистой энергией. Для любого из энергетических чудовищ, подобных мне, существует особенное лакомство – энергия, которая подходит идеально. Даже небольшого количества достаточно, чтобы напитать меня силой, а ее стремительный приток может сделать меня едва ли не всемогущим и наполнить настолько, что все скрытые способности раскроются в полной мере. Я смогу делать то, чего никогда не умел. Звучит искушающе, не находишь? Ты пугаешь меня, Адриан. Ты нарочно это делаешь? Я не пугаю, лишь перечисляю факты. Страж смог ощутить твою энергию и отметил тебя для меня, выбрав схожую с моей метку. Он желал, чтобы я воспользовался твоей энергией и проявил свой дар в полной мере. Это позволило бы мне обрести достаточно сил, а затем вернуться сюда. Оттого и проклятие набирало обороты постепенно, чтобы у меня было время. Только я не думал о тебе, как об источнике. Он сделал еще шаг навстречу, а меня будто парализовало. Я хотела подняться и не смогла. Адриан сам опустился рядом на колени и обхватил ладонями мою голову, приближая к себе. «Может, стоит попробовать?» Я пыталась сказать, что не стоит, что хочу обратно, и мне страшно рядом с ним, а вместо этого потянулась навстречу и запустила пальцы в мягкие волосы, позволила плащу соскользнуть на траву и прижалась к Адриану всем телом. Подняла лицо, ожидая его поцелуя, а он все медлил, молча рассматривая меня. «Ты просто повинуешься мне, Виолетта, и не споришь», — тихо проговорил мужчина, проводя кончиками пальцев по моей щеке. «А я ведь даже не пытаюсь управлять тобой». И правда звучало пугающе, просто ужасно. Но мое тело само к нему тянулось, хотя я прекрасно понимала, что не стоит приближаться к человеку, для которого являюсь лишь источником новых сил и возможностей. И странным было то, что с самого первого взгляда он меня поразил, его внешность, голос, движение. Меня словно разделили на две половинки, одну физическую, которая не могла бороться с влечением, а другую духовную, которая желала совершенно иных чувств. Мы оба молчали, глядя друг другу в глаза, и не знаю, кто первый сделал этот шаг и потянулся навстречу, но в следующий миг Адриан меня поцеловал. Так страстно, так нежно, так волнующе. Я сжала пальцы, чувствуя, как меня утягивает в водоворот головокружительного влечения. Прижалась теснее, как будто погибала, и только в этом мужчине было мое спасение, а он, не знаю, что чувствовал он, в какой-то миг вдруг ощутила резкую слабость, она накатила волной так неожиданно, что пальцы ослабли и разжались сами собой. Я скользнула вниз вдоль его тела, а он подхватил меня, отстраняясь от моих губ, и прошептал: «Я мог бы не останавливаться, Виолетта. Подумай об этом, когда в следующий раз станешь искать меня». Он сжал меня крепко до боли в ребрах, и мир опять закружился вокруг. Мы очутились в комнате, на моей кровати. Адриан отстранился почти мгновенно, соскочил на пол и отступил, не отрывая от меня голодного взгляда, а потом вновь коснулся кристалла и исчез. Я уткнулась лицом в подушку, закрыла голову руками. «Не думать, ни о чем не думать. Не сейчас». Глава 15. Последний виток проклятия. «Летка, ну вставай!» Я с трудом открыла глаза и подняла голову с подушки. «Что такое, Эль?» «Я все раздобыла для эксперимента. Ты когда добудешь нужную вещицу у тени?» Я взглянула на стол, на котором в держателях стояли две стеклянные колбочки, наполненные прозрачной жидкостью. «Это какой-то специальный раствор?» «Типа того. Мы в каждую колбочку поместим предмет или кусочек предмета, несущего энергию владельца, и жидкость окрасится. Если владелец один, цвет будет одинаковым». Сев в кровати, с грустью взглянула на старосту. «Я вчера совсем позабыла, что хотела что-то добыть у тени. Хоть бы его плащ додумалась с травы захватить, так нет, вместо этого свой потеряла». Вздохнув, опустила глаза вниз и попыталась подобрать слова, чтобы объяснить старости, почему теперь стало еще труднее забрать что-то у тени. Открыла рот и сразу же закрыла. Я увидела на указательном пальце обмотавшийся вокруг него каштановый волос. «Мы можем попробовать прямо сейчас. Вот, возьми». Аккуратно размотала волос и протянула ей. «Ух ты! Это откуда? Ты что, ему в волосы вцепилась?» «Нет, точнее, почти». «А поподробнее? Когда ты успела это достать? Ты ночью куда-то ходила?» Эля прямо нависла надо мной. Пришлось даже отклониться назад, подальше от сгорающей от любопытства старосты. С соседней кровати раздался шорох, и Мелинда высунула голову из-под легкого одеяла, прислушиваясь к разговору. «О чем вы говорите?» — раздался сонный голос Беллы. «Ни о чем». Я решительно отстранила старосту, отдала ей волосок и стянула с руки кольцо. «Бери и начинай свой эксперимент». Элинна подошла к столу и опустила предметы в разные колбочки. Я внимательно наблюдала за бесцветной жидкостью. Сперва над ней появился пар, потом жидкость помутнела, затем стала потихоньку окрашиваться. В обеих колбочках она приобрела бело-серый цвет, а после стала синей в одном сосуде и фиолетовой в другом. Староста разочарованно вздохнула и легонько стукнула ладонью по столу. «Так совсем не интересно». «Эля? Что?» «А Амир уже уехал?» «Кажется, часа через три уезжает». «Хорошо». Я соскочила с кровати и стала одеваться. «Ты куда? Завтрак?» «Мне нужно срочно с ним поговорить. Я потом поем. Увидимся». Я выбежала за дверь, спустилась на первый этаж и только потом вспомнила, что кольцо осталось в пробирке, однако решила не возвращаться. В саду было тихо. На каникулы многие студенты разъехались домой, а те, кто остался, в такую рань еще спали. Я быстро шагала среди зеленых деревьев по направлению к ректорскому дому, когда приметила впереди тонкую фигурку. «Селена!» — окликнула я бывшую подругу. Та остановилась, а я ускорила шаг, чтобы догнать ее. «Виолетта, а что ты здесь делаешь?» «У меня есть одно дело к ректору, пока он не уехал. А ты?» «Я шла забрать одну вещь вон там, в Старой Привратницкой». «Какой Старой Привратницкой?» «Ну, той, что у прежних ворот. Сейчас они закрыты, ими уже не пользуются. Там на чердаке хранятся древние ненужные вещи, которые оставляли в академии бывшие ученики. Я хотела поискать среди них кое-что». «Тебе нужна помощь?» «Ну, если только ты лестницу подержишь, пока я буду на чердак забираться. Это недолго, думаю, минут 20». «Идем, я еще успею к Амиру». Я последовала за Селеной, пока мы не очутились в заброшенном, густо заросшем колючими кустарниками уголке сада. Здесь, среди переплетшихся растений, виднелась одинокая сторожка рядом с увитыми дикими розами и густой листвой воротами. Окна были заколочены, домик выглядел очень неприветливо. Что Селена там хочет найти? Я бы даже не решилась подниматься на чердак. Такое ощущение, будто все половицы уже сгнили и есть опасность попросту рухнуть вниз. Девушка между тем подбежала к крыльцу и с силой потянула за рассохшуюся деревянную ручку. Я ожидала, что дверь не откроется. Однако с громким скрипом створка распахнулась, и Селена юркнула внутрь. Очень осторожно, пометуя о собственном невезении, я поднялась по прогибающимся под тяжестью тела ступенькам и вошла в мрачную комнатку. Я успела увидеть лишь старую печку у противоположной стены. когда все вокруг окутала темнота. «Просыпайся, милашка!» Я помотала головой, сбрасывая с себя странное оцепенение, которое сковало все мускулы и не давало активно двигаться. «Какой знакомый голос! Просто до боли знакомый!» Подняла глаза, вглядываясь в расплывающийся перед глазами мужской силуэт на фоне приоткрытой двери. «Ритьери!» — с трудом вытолкнула сквозь зубы имя ненавистного преподавателя. «Еще помнишь меня, лавальера?» Ритьери подцепил пальцами мой подбородок, заставляя взглянуть ему в глаза. Я поморщилась, потому что в голове вдруг загудело. Мои руки были связаны над головой, а веревку продели в старое ржавое кольцо на стене. «Где Селена?» Я огляделась вокруг и увидела девушку в противоположном углу. Она сидела на старом топчане, сложив на коленях руки, и смотрела в пол. «Как удачно, лавальера, что ты решила составить малышке Селене компанию. А то ведь ты у нас такая ловкая и неуловимая. Я уже замучился подкарауливать тебя и каждый раз придумывать новые ловушки». «Новые? Вы меня караулили? Зачем?» «Зачем?» — зло выплюнул свой вопрос мужчина. «А разве не ты разрушила мою карьеру? Не из-за тебя меня выгнали из самой лучшей академии королевства? Ну а теперь преподавателя с репутацией соблазнителя юных дев не хотят брать ни в какое другое учебное заведение. А все от того, что ты не могла держать свой язык за зубами и всем разболтала о нас с Селеной». «Селена?» Я вновь позвала девушку. «Ты ему помогаешь? После того, что он с тобой сделал?» «О, не стоит сейчас взывать к бывшей подружке, лавальера. Ведь ты ее не пожалела в свое время. Зачем сейчас ждешь помощи от нее? Мы с малышкой договорились. Я помогаю ей выгнать одну навязчивую зазнайку из академии, а она в итоге приводит взорвавшуюся аристократку ко мне. Правда, мы разработали целый план, как заманить тебя в ловушку, а ты так удачно попалась сама». «Выгнать меня из академии? Так это все... Так вот кто подстраивал эти пакости со змеями, с этой ужасной зловонной жижей?» «Я их придумывал и учил Селену, как воплотить план в реальность. Ведь защита не пускает меня внутрь. Более того, студентка не могла раздобыть энодатор в таком количестве и всех их зачаровать. А вот в твою кладовку Селена вошла совершенно спокойно. Кажется, ты по-прежнему считала ее своей подругой, раз защита не помешала и не смогла остановить. Изнутри легко было посмотреть расположение ячеек. Жаль, что это не повлияло на тебя так, как мне бы хотелось. Полагал, что сбежишь от страха, едва придешь в себя. Потом нам удалось подсыпать тебе в питье снотворное, но его выпил этот глупый мальчишка и чуть не отравился. После этого пришлось затаиться. Ваш ректор непонятно почему стал проводить проверку среди студентов и преподавателей. Возможно, заметил что-то необычное в формуле, хотя я очень старался замести следы. Повезло, что на Селену его подозрения не пали. Вот отчего Истер едва не умер. Все из-за того, что капли вступили в контакт вовсе не с соком, а с вашим снотворным». «Дернуло же тебя лить туда эти капли! Если бы ты выпила напиток, то тихо, смирно уснула бы в уголке, а уж Селена вытащила бы тебя ко мне. А так пришлось идти на риск с самым последним розыгрышем. Ты все-таки оставила академию и почти попалась мне в руки, но снова исчезла куда-то. Сколько же можно гоняться за тобой, лавальера?» «Зачем было прогонять меня? Зачем я вам нужна?» «Хотел вытащить тебя из-под защиты Академии и ректора, чтобы похитить, а похитить, чтобы убить!» «Что?» Наши с Селеной голоса прозвучали синхронно. Я перевела взгляд на подскочившую с топчана девушку. «Ты сказал, что хочешь выкрасть ее и требовать выкуп с родителей. Ты не говорил, что убьешь ее?» «Глупышка Селена, я просто в очередной раз обманул тебя. Поверь, никакие деньги не заменят мне удовольствие убить ее собственными руками. Только вспомни, что она сделала, как разрушила наши жизни. Полагаешь, после этого ей самой можно позволить жить в довольстве и радости? Ну уж нет!» «Да, ты прав, совершенно прав». Селена медленно склонила голову, избегая встречаться со мной взглядом. А Ритьери снова обернулся и достал из-за пояса короткий кинжал. «Вот замечательная вещь, лавальеро. Лезвие кинжала смазано ядом, чтобы уж наверняка тебя добить». Я посмотрела на небольшой тонкий клинок, блеснувший в руке ухмыляющегося преподавателя, а потом краем глаза заметила, как Селена осторожно продвигается к приоткрытой двери. Она уже почти достигла ее, когда Ритьери вдруг повернулся и в два прыжка настиг девушку, чтобы бросить ей в лицо какой-то черный порошок. Селена покачнулась и упала на пол. «Так-то лучше, глупая девчонка. Думала, что сможет меня обмануть. Она уже сделала свое дело, больше ее услуги мне не понадобятся. А ты здорово допекла свою бывшую подружку. Она так стремилась выгнать тебя из академии, что даже пошла на сделку со мной. Что ты там такого натворила, лавальеро?» В ответ я лишь мотнула головой, с трудом сдерживая дрожь, когда его рука с кинжалом приблизилась к моей шее. Нужно было что-то придумать прямо сейчас. А страх не давал, он снова сковывал меня, связывал крепче всяких веревок, заставляя упускать драгоценные мгновения. Откуда взять волю, чтобы побороть этот ужас и не позволить Ритьери убить меня? Я сжала руки в кулаки сильно-сильно, веревка натянулась, и я услышала, как заскрипело старое кольцо. Должен быть вариант. Нужно лишь выиграть одну лишнюю минутку, чтобы подумать. Ритьери уже наклонился ко мне совсем близко, а я из последних сил, стараясь казаться невозмутимой, с издевательской усмешкой на губах произнесла: «Вас ведь найдут и казнят». «Да ну!» Он все-таки отстранился немного. «Кто же меня найдет, если с вами произойдет несчастный случай? Или это будет убийство? Например, несчастная Селена в порыве ярости убьет тебя, а потом ей на голову неожиданно рухнет одна из этих потолочных балок. Они ведь прогнили насквозь». Я подняла голову вверх, и вот эти последние два слова неожиданно помогли мне найти решение. Резко поджав ноги, я повисла на веревке, и старое кольцо выскочило из стены и стукнуло Ритьери прямо в лоб. Преподаватель опешил на миг, а я привстала на коленях, вытянула руки и сформировала один из самых лучших в своей жизни боевых шаров. Жаль, он мог лишь оглушить на время, убивать нас не учили, но этого хватило, чтобы успеть проскочить мимо Ритьери к открытой двери и вырваться в сад. Со всех ног я помчалась по тропинке к дому ректора, подхватив веревку, которой до сих пор были связаны запястья. В жизни еще так быстро не бегала. Мне очень хотелось спасти собственную жизнь, а убийца слишком сильно желал эту жизнь отобрать. Он бросился следом, как только пришел в себя. Я преодолела уже большую часть пути, когда услышала позади хруст веток и рванула вперед на пределе возможностей. Звуки за спиной стихли, и я уже думала, что смогла уйти от него, когда между лопатками вдруг воткнулся отравленный клинок, обжегший слепящей болью спину. Споткнулась на последнем шаге, взмахнула руками, удерживая равновесие, и навалилась на запертую дверь ректорского дома. Попыталась предпринять последнее усилие, чтобы постучать, когда дверь неожиданно отворилась, и я упала прямо в руки Амира. Открыв глаза, увидела над головой красивый расписной потолок. Пошевелиться не могла, тело онемело, но я поняла, что жива. Вздохнула глубоко от невероятной радости и облегчения, когда услышала тихий голос. «Как ты?» «Амир?» Я не могла отвечать громче шепота. «Ты успел?» «Браслет отца помог тебе, он замедлил процессы, и я вывел яд». «Амир...» Я хотела увидеть его, но не могла повернуть головы. «Где ты?» «Не могу подняться», — устало прозвучало откуда-то сбоку. Я применил к твоей ране заклинание стазиса. Позже целители залечат ее, а потом выводил яд. Ты спас мне жизнь снова. Спасибо. В любое время, Летто, нет ничего проще. Расскажи теперь, что случилось. Ритьери нашел меня через Селену. Он подстраивал мне пакости все это время, чтобы выманить из Академии и убить. Меня спасала только защита. «Селена?» Голос Амира прозвучал глухо. Наверное, ему не хотелось верить моим словам. Он обманул ее. А попалась я из-за случайного стечения обстоятельств. В этом повинно мое проклятие, Амир. Я вкратце рассказала ректору о том, что узнала на озере. Могло это проклятие подействовать на Селену? Не могло. Оно не влияет на поступки людей, не способно изменить ход их мыслей или внушить какие-то желания, только связывает события определенным образом. Яркий пример тому — твой поход со знакомой в тюрьму. Вы просто собирались дать продажному начальнику денег и могли преспокойно уйти, но не хватило одной минуты. В комнату вошел ужасно злой и раздраженный префект, а потом дал указ поместить вас под стражу. Теперь понимаешь? То же самое с Ритьери. Не встреться ты с Селеной в саду, не пошла бы в сторожку. Теперь ясно. Если бы ты смирно сидела дома, а не ввязывалась в авантюры, максимум вреда, что могла получить, это укол иголкой или порез об осколок разбитой вазы. Однако, чем активнее ты вела себя, тем легче было проклятию воздействовать на события. В итоге последствия оказывались намного серьезнее. Зато теперь ты свободна. Почему? Кульминация, Виолетта. Что может быть хуже, чем смерть? Значит, именно мои поступки запустили целую череду несчастий? Они просто совпадали друг с другом во времени? Если бы я с самого начала не навредила Ритьери и Селене, многое могло бы сложиться по-другому? Могло бы. Но не сложилось, раздался чужой голос. Ритьери! Амир почти прорычал с такой яростью, что я в ту же секунду ожидала услышать стон смертельно раненого мерзавца, но этого не произошло. «Амираль Ценсарра, доброе утро. Что же ты сидишь на полу, привалившись к кровати? Почему не бросаешься меня убивать? Уйму магии потратил на спасение этой девки, а зря. Лучше доверять лечение целителям, иначе можно лишиться всех сил». Хотя целители бы не успели. Неужто даже пошевелиться не можешь и щит создать? Голос бывшего преподавателя звучал издевательски. Эх, Сенсара, эта девка тебя погубит. Зря ты вообще с ней связался. Ты не войдешь в дом. А мне и не нужно. Достаточно и того, что я смог забраться на балкон и выяснить, что ни один из вас не имеет сил сопротивляться. Теперь осталось бросить вам этот маленький подарок, а спустя несколько секунд от вас двоих останутся только разрозненные части тел. Поверь, я хотел бы избежать этого. К тебе у меня нет никаких претензий, но ничего не поделаешь. Только не Амира, нет. Эта мысль забилась в голове, как пойманный в клетку зверек. Я с огромным трудом повернула голову и увидела на балконе преподавателя. Ритьери поднял руку, сжимая в ней маленький черный шарик. Замахнулся и собирался забросить в комнату, когда на балкон заскочила тонкая девичья фигурка. Она бросилась убийце на спину и повисла на шее, опрокидывая его на низкие перила. Шарик подскочил вверх, и последнее, что я увидела, как Ритьери с Селеной переваливаются через ограждение, а потом прозвучал взрыв. И снова я очнулась в лазарете. Как же хотелось бы не попадать сюда так часто. Я перевела взгляд с потолка на дверь и заметила рядом с кроватью Беллу. Она сидела, отрешенно глядя на руки, сложенные на коленях. «Белла», — тихий шепот заставил целительницу вскинуть голову. «Очнулась!» — она улыбнулась своей отстраненной улыбкой, а в глазах плескалась грусть. «Чувствуешь слабость, немоту в теле?» Я попробовала пошевелиться, и мне это удалось. Тело снова слушалось меня, а между лопатками ощущалась ноющая боль. «Что там, Белла, что с остальными?» — спросила с беспокойством, ожидая ответа. «Ректора и тебя оглушило. Я залечила твою рану на спине. Амира зацепила осколками стекла, но он уже в порядке. Сейчас решает все вопросы, связанные с гибелью тех двоих». «Селена», — я замолчала. «Мы ее не спасли. Взрыв обрушил балкон, и их обоих придавило обломками. Она сразу погибла, а тот второй еще помучился какое-то время». «Белла», — я хотела продолжить и не смогла, закрыла лицо ладонями и заплакала. Ощутила спустя минуту, как целительница гладит меня по голове, а по коже пробегают короткие пощипывающие разряды. Острая боль в груди притупилась. Белла снова поделилась со мной энергией, опасаясь, что я растрачу так необходимые для восстановления силы. «Лето, она тоже сделала свой выбор, первый осознанный выбор. Не под влиянием других людей, а сама. Она спасла любимого человека, и это настоящий поступок, тот, о котором будут помнить». Я даже не догадывалась о ее чувствах. Полагаю, ее привязанность была очень сильна, иначе она не помогала бы Элизабет. Она хотела, чтобы Амир был с любимой женщиной. Вот почему Селена обвинила меня и хотела избавиться, ведь я разрушила их отношения. «Лето, я вряд ли чем-то утешу тебя. Это нужно просто пережить. Любовь может губить людей, может спасать. Намного хуже, когда выбора не остается, и ты действуешь не по своей воле». «Ты говоришь сейчас про себя?» Белла слегка пожала плечами и ответила: «Я просто пытаюсь найти подходящие слова, чтобы помочь тебе». Мы замолчали и просидели так какое-то время в тишине. Белла не отходила от кровати, но и не пыталась завязать разговор. Эта тишина давила на меня. Я решилась повернуться к целительнице и заговорить о другом, не о том, о чем сейчас не хотелось думать. «Ты к Зору убегала?» Белла вздрогнула, испуганно посмотрела на меня, словно само это имя вызывало в ней страх, а потом медленно кивнула. «Зачем? Я слышала от Эдди, как Зор с тобой обращался, и про кандалы, и про зелье подчинения. Ты ведь не можешь любить его?» «Не могу», — ответила Белла. «Не могу, но люблю». «Почему?» — мне было сложно ее понять. «Не знаю. Я также не знаю насчет зелья подчинения. Но Зор заставил меня позабыть о родных, пока я находилась в его доме. Наши с ним жизни связаны, поэтому я постоянно чувствую его, ощущаю его влияние на меня и не могу с этим совладать. Брат обещал, что со временем на расстоянии связь начнет слабеть. Главное, нам не встречаться. Потом можно будет разрушить привязку, и я стану свободной». «Он очень плохо с тобой обращался». «Поначалу презирал из-за моего происхождения, а потом все изменилось. Но он ни к чему не принуждал меня, хотя Эдди не верит. Он говорит, что это мне так кажется, и Зор наверняка использовал зелье». «Наверное, тебе лучше знать. Ты была там, а не Эдди. Но все-таки лучше жить свободной, Белла, и самой выбирать, быть тебе с Зором или нет, а не стремиться к нему из-за привязки. Когда твой брат ее разрушит, сможешь понять свои настоящие чувства». «Да, смогу. И я приложу к этому все силы». Все, кажется, мои несчастья уже позади, и, наконец, настал новый период в жизни. Осталось только привести в порядок собственные чувства, смириться со всем, что уже произошло, и чего не исправить. Нужно смотреть в будущее и делать шаги в новую жизнь. Амир уехал спустя неделю. За это время я не видела его, он был слишком занят, решая вопросы, связанные со взрывом, гибелью Селены, проникновением Ритьери на территорию Академии, построением новой защиты уже вокруг огромного сада и многие другие. Мне прийти в себя помогали подруги. Они, как и я, ужасно переживали, и вечерами мы подолгу обсуждали с ними все, что случилось. В эти разговоры я незаметно вовлекла Беллу, и потихоньку целительница раскрывалась, рассказывала о своих чувствах, которые так долго держала в себе, полагая, что слишком стыдно влюбиться в собственного тюремщика. Как замечательно иметь рядом настоящих искренних друзей, с которыми не нужно постоянно контролировать себя, которые примут тебя такой, какая ты есть, помогут тебе, посмеются и поплачут вместе с тобой. Единственное, что смущало и кололо предчувствием опасности, это новое знание о сути моей метки и необъяснимое влечение к тени. Адриан пока не объявлялся и не передавал мне посланий. У меня, наконец, появилась возможность заняться учебой и подготовиться к экзаменам. Вскоре должен был начаться новый семестр, и я собиралась в последние дни каникул приступить к поиску работы. Когда разговаривала на эту тему с подругами, они случайно натолкнули меня на мысль попробовать устроиться декоратором. В тот момент вспомнила о давнем приглашении, озвученном на первом организованном мною балу в Академии аристократии. В голове всплыло имя женщины, хозяйки салона, говорившей, что у меня природный талант к оформлению праздников, и она с удовольствием возьмет меня к себе на работу. Я решила, что завтра же отправлюсь в город и найду ее контору. Глава 16. Новая работа. Заведение мисс Памелы с запоминающимся названием «Блеск» располагалось в той части города, где находились все известные рестораны и магазинчики, пользующиеся наибольшей популярностью среди аристократок. Полагаю, что открыть здесь контору было бы весьма проблематично и очень дорого, но мисс Памеле дом достался в наследство, а она, будучи женщиной предприимчивой, быстро придумала, что с ним сделать. В угоду аристократическим вкусам декораторша сохранила старый фасад, свидетельствовавший о древности здания и принадлежности благородной аристократической семье. Внутри же все было отделано согласно модным веяниям. На стенах шелковые обои с яркими рисунками, изображающими райских птиц, цветы и экзотические растения. Пол из зеленого полупрозрачного камня с темными прожилками. Здесь не было ни ковров, ни дорожек, ни старых гобеленов, а вся мебель плетеная. Присмотревшись, поняла, что она сделана из гибких веточек арка дерева. Оно росло на самой окраине у границы королевства, в наиболее жарком и дождливом месте, а потому изготовленные из него предметы были на удивление прочными, легкими и, естественно, недешевыми. По старой доброй традиции двери вам открывал седовласый дворецкий, который провожал гостей в большой холл, освещенный ярким солнечным светом. Он лился сверху сквозь огромный стеклянный купол. Затем вас со всеми почестями доводили до входа в богато украшенную гостиную. В доме мисс Памелы слуги были очень хорошо вышколены, а потому со стороны почтенного дворецкого не последовало ни единого презрительного взгляда на мое скромное платье, которое я выбрала только за тем, чтобы сразу намекнуть хозяйке о цели моего визита. «Мисс Лавальеро!» — Памела приветливо улыбнулась, поднимаясь с небольшой кушетки у окна, где она изучала какие-то эскизы. Гостиная была выдержана в том же стиле, что и холл, но здесь на всех столах и прочих поверхностях в творческом беспорядке лежали разноцветные куски материи, разного размера драгоценные и полудрагоценные камешки для отделки, прозрачные коробочки с блестками и пайетками и много других подобных мелочей. «Как я рада вас видеть!» Хозяйка ненавязчиво взяла меня под локоть и подвела к плетеному креслу со множеством мягких расшитых подушечек. «Присаживайтесь. Желаете выпить чего-нибудь? Могу предложить вам сок, а может чай?» «Воды, пожалуйста». «Конечно». Памела сжала в ладони зеленый шар, и спустя минуту в комнату заглянула служанка. «Принеси воды, Анжела». «Да, мисс». «Что привело вас ко мне, дорогая мисс Лавальера?» Можете обращаться ко мне, Виолетта». «Хорошо. Так чем я могу помочь, Виолетта?» «Я желала бы устроиться к вам на работу. Помнится, вы однажды предлагали мне должность декоратора в вашей конторе». «Ах, да, конечно, конечно, предлагала. А вы разве ищете работу?» «Ищу». «А как же... что?» «Нет, нет, ничего. Просто не так давно ко мне обратился один клиент. Я решила, его заказ имеет к вам прямое отношение, но теперь понимаю, что ошиблась». «Мисс Памела, вы можете не соблюдать все эти церемонии. Я предпочитаю услышать прямой ответ. К тому же, полагаю, что вы знаете о скандале, который разразился после моего перевода в Виерскую академию». «Да, конечно, я слышала, но право же, это ваше дело, где вы предпочитаете учиться. На мой взгляд, Академия аристократии несколько мрачновата, а руководство придерживается устаревших методик, так что я могу вас понять». «Ну, раз так, значит, вас не должна смутить моя просьба». «О, нет, она меня не смущает, тем более уже много времени минуло с момента вашего перевода. Я готова предложить вам пройти испытательный срок в моей конторе, но только начиная со следующей недели. Видите ли, ко мне обратился очень важный клиент. Он как раз делает окончательный выбор в пользу одной из компаний, которая помогла бы с организацией грандиозного праздника. И я боюсь... Вы позволите говорить откровенно? Боюсь, что ваше присутствие повлияет на его решение». «Не желаю создавать вам дополнительных трудностей и готова начать со следующей недели». «Что же, превосходно, тогда...» Стук в дверь прервал женщину на полуслове. Заглянув в гостиную, служанка негромко произнесла: «К вам господин Эльмарин Остеус, мисс Памела». Вскочив с кушетки, Памела бросила быстрый взгляд в мою сторону и нацепила на лицо приветливую улыбку. Мне вдруг стало очевидно, она не желала нашей с Эрином встречи. Но уходить было некуда, а прыгать в окно я не собиралась. Я только выпрямилась в своем кресле и чинно сложила руки на коленях. Дверь в гостиную отворилась, и вошел мой бывший жених. У меня даже сердце сдавило от волнения и непривычного чувства щемящей грусти. Такой до боли знакомый и когда-то родной человек, ставший абсолютно чужим. Те же темные волосы и глаза, которыми я не уставала любоваться, та же гибкость и скрытая сила в движениях, глубокий спокойный голос, поприветствовавший хозяйку. В этот раз было только одно отличие. Под руку Эльмарин держал вовсе не меня, а аристократку Геллу Итер. Брюнетка льнула к моему бывшему жениху с таким видом, будто он достался ей в безраздельную собственность, и никто никогда не сможет оторвать ее от мужчины. Внезапно воцарившуюся в гостиной тишину нарушил бодрый голос Памелы, которая с явно наигранным восторгом принялась говорить, какое это чудесное совпадение, что сегодня ее навестили в одно и то же время такие замечательные гости. Эрин на секунду застыл, а Гелла скривилась так, словно залпом проглотила стакан лимонного сока. Окинула меня высокомерным взглядом, отметив все детали моего скромного туалета, и в ее глазах зажглось злобное торжество. Я поднялась из кресла и кивнула обоим, стараясь ни в коем случае не выдать царившего в душе смятения. «Виолетта, какими судьбами?» Недовольный тон Геллы внезапно вызвал целую бурю в душе. Кажется, начинаю догадываться, что так удивило Памелу в просьбе взять меня на работу. Теперь слова о некоем важном госте, о каком-то крупном торжестве и предложение приступить только со следующей недели помогли сложить картину воедино. «Пришла устраиваться на работу, Гелла. Рада видеть вас обоих. Могу ли принести свои поздравления с намечающимся бракосочетанием?» «Конечно», — Гелла ядовито улыбнулась. «Мы как раз определяемся с организатором». «Мисс Памела пригласила тебя на работу?» Голос бывшего жениха прозвучал удивленно, а я кивнула ему и сделала глубокий вдох, пытаясь справиться с накатившей тоской и разочарованием. «Я и не знала, что у твоих родителей дела настолько плохи!» Злорадство в глазах Геллы только разгоралось. Не спеша отвечать, я села обратно в кресло, приняла самую расслабленную позу и невозмутимо проговорила. «Мои родители в добром здравии, если ты об этом, а мой поиск работы — лишь способ лучше раскрыть собственные таланты. Боюсь закоснеть в безделье и превратиться в одержимую лишь балами и нарядами пустышку». Девушка сперва открыла рот, но, не найдя что ответить, покраснела с досады. «Эрин, мой дорогой, нам пора. Я полагаю, что заведение мисс Памелы нам не подходит. Здесь берут на работу людей, еще не доказавших своего профессионализма». Заметив, как хозяйка негодующе поджала губы, я собиралась ответить Гелле что-нибудь насчет ограниченных и узкомыслящих личностей, когда заговорил Эрин. Смотрел он при этом только на меня. «Я полагаю, Гелла, ты ошибаешься. Кажется, мисс Памела принимает в свою контору таких людей, которые обладают ярко выраженными талантами в сфере организации. Ведь ты помнишь, что Виолетта великолепно устраивает праздничные вечера, даже не будучи профессионалом в этом деле». У меня на щеках румянец проступил от его похвалы, но какой-то необычный огонек в глазах бывшего жениха не давал расслабиться и принять его высказывание за обычный комплимент. «Мисс Памела, мы с удовольствием сделаем выбор в пользу блеска, если организацией нашей свадьбы будет заниматься мисс Лавальеро». Я опустила взгляд, чтобы Эрин не заметил, как сильно шокировали меня его слова, а Памела не сразу нашлась, что ответить. Когда хозяйка заговорила, голос ее звучал несколько сдавленно. «Господин Астеус, желание клиента всегда закон для меня. Если вы уверены в вашем выборе...» «Я уверен. И, полагаю, моя невеста тоже не возражает. Правда, дорогая?» Эрин взглянул на притихшую Геллу, а та только промычала нечто невразумительное в ответ. «Естественно, если организация окажется на высоте, это только плюс вашему заведению, мисс Памела. А вот если работник блеска вдруг не справится, то это станет настоящим ударом, я полагаю. Впрочем, в способностях мисс Лавальера я нисколько не сомневаюсь. Виолетта!» — позвал он меня, вынуждая поднять голову. «Да?» «Я хочу, чтобы ты принесла план мероприятий уже на следующей неделе. Желаю лично контролировать весь процесс». «Хорошо». Я отвела взгляд от побледневшей Памелы и вконец растерявшейся Геллы и уже хотела подняться, как Эрин сказал: «Нам с невестой пора. Мы получили большое удовольствие от общения со столь приятными собеседницами. Всего хорошего». Поклонившись, Эльмарин обнял Геллу за талию и вывел за дверь. Я тут же схватилась за стакан с водой, чувствуя, как от волнения сильно пересохло в горле. Бедная Памела упала обратно на кушетку и прошептала: «Мисс Лавальера, вы зачислены в штат». Вот так, отправившись на поиск работы, я в тот же день получила свой первый заказ. Не знаю, право же, что было лучше, возмутиться сомнительной чести организовывать свадьбу для бывшего жениха или же просто смириться и сделать так, чтобы празднество прошло на высоте. В любом случае, выбора мне не оставили. Эрин ясно дал понять, что репутация блеска зависит от того, насколько хорошо я справлюсь с поставленной задачей. Я просто не могла подвести Памелу. Полагаю, декораторша уже прокляла тот день, когда предложила мне работу. Интересно, мои неудачи точно закончились? Может, неожиданный поворот не сулит ничего дурного, и это настоящий шанс, который нельзя упускать? У меня возникли большие сомнения насчет того, что все окажется так просто, но еще больше я разволновалась позже, когда Памела заявила, что заказ необходимо выполнить за месяц. «За месяц? За один месяц?» «Да, Виолетта». Хозяйка водрузила на колени коробку с лоскутками и принялась перебирать их, перекладывая в разные ящички. Наверное, этот процесс ее успокаивал. «Почему?» «Кажется, король предложил господину Остеосу место главного советника и рекомендовал незамедлительно жениться, поскольку в скором времени планируется отъезд посольства в соседнее королевство». «Вы про то, что король собирается выдать замуж принцессу?» «Да. Повелитель уже стар, ему необходим преемник, а единственная дочь уже достигла подходящего возраста, чтобы обзавестись мужем. Насколько я понимаю, господину Остеосу будет оказана великая честь выбирать подходящих кандидатов и приглашать их в Амадин. Ну а молодой и привлекательный главный советник, у которого до сих пор нет жены, не производит впечатления состоявшейся личности, если вы понимаете, о чем я». «Я вас понимаю». «Я думала, он женится на вас, Виолетта, вы ведь были помолвлены», — внезапно выпалила Памела, чем смутила меня еще больше. «В прошлый раз он прислал записку, но не упомянул в ней имя невесты». «Как видите, это не я». Не желая отвечать на возможные вопросы, я быстро сменила тему. «Однако моя задача усложняется в разы. Как я успею организовать свадьбу такого видного политического деятеля всего за месяц?» «Я дам вам в помощь всех работников и сама буду принимать самое активное участие. Не волнуйтесь, Виолетта. Все, что можем, мы сделаем, и предлагаю приступить прямо сейчас, если у вас нет других дел». «Нет, что вы, у меня до начала занятий много свободного времени», — уверенно кивнула я. А сама подумала, как же все успеть? «Выводи правильно, Летто, не отвлекайся. Если не сдашь формулы, то пересдать сможешь только через месяц», — нудел над ухом опекун. Я сидела за письменным столом Эдди и старательно решала подобранные им для меня задачи. Честно говоря, судя по сложности заданий, я сдавала экзамен не за первое, а за второе полугодие, но преподавателя это не волновало. Как только Эдвард узнал, что я устроилась на работу и теперь буду планировать свадебное торжество, он всерьез взялся за мою подготовку, заставляя все свободное время просиживать у него в кабинете. «Эдди, тебе обязательно заглядывать мне через плечо, это отвлекает». «Ты думаешь, зачем я заставляю тебя выполнять задания под моим руководством?» «Надеешься, что под давлением твоего авторитета я лучше все запомню?» «Нет. Я процентов на 100 уверен, что у себя в комнате или даже в библиотеке ты вместо подготовки опять начнешь продумывать оформление праздника и чертить схемы. Ты даже сейчас то и дело куда-то улетаешь в своих мыслях и думаешь точно не о формулах». «Это не нарочно». «Конечно». «Эдди, когда я закончу эти две формулы, мне нужно срочно бежать». «На встречу с твоим бывшим женихом?» «Боюсь опоздать. Эрин слишком дорожит своим временем». «Тогда дописывай, да поживей». Я выскочила из наемной коляски и взбежала по ступенькам городского особняка. «Вас уже ждут, мисс Лавальера». Слуга поклонился и проводил меня в кабинет Эльмарина. Будущий королевский советник сидел за огромным письменным столом и ждал своего распорядителя праздника вот уже 3 минуты. «Добрый вечер, Виолетта. Ты подготовила схему рассадки гостей?» «Конечно». Я достала из папки сложенный лист и развернула перед Эрином, закрыв всю столешницу. «Можешь посмотреть». «Я бы предпочел, чтобы ты сама рассказала». С удивлением взглянув на невозмутимого жениха, прикинула, как мне подобраться к столу с его стороны. Придется объяснять все элементы схемы, а для этого лучшим вариантом будет усесться мужчине на колени, поскольку вставать из кресла Эльмарин явно не собирался. В итоге пришлось подойти к мужчине практически вплотную и наклониться над столом, почти касаясь грудью лежащей на нем руки будущего советника. Не самая удобная и приличная поза, однако я решила проигнорировать этот момент и не устраивать препирательств. Хотелось поскорее все рассказать и вернуться в академию. Взяв в руки тонкую палочку, стала указывать на маленькие подписанные кружочки, называя имена гостей. «Вот здесь напротив сядет министр короля». «Подожди». «Что?» Почему напротив? Разве ты забыла, что я уже практически занял пост, равный по степени важности посту министра? Почему тогда ты сажаешь его напротив, а не по правую руку? Поскольку официального назначения еще не было, а столь явно демонстрировать неуважение к вышестоящему... Виолетта, нужно поменять. Министра? Всю рассадку. Исходи из того, что я скоро стану главным советником. Если ты этого желаешь, я переделаю. Проглотив возмущение, потянула лист, желая сложить его обратно, а Эльмарин вдруг схватил меня за руки, и в следующий миг я уже сидела у него на коленях. Упершись руками в плечи мужчины, я отклонилась назад, глядя на него с недоумением. «Что ты делаешь?» «А что необычного ты видишь в моем поступке?» «Я сижу у тебя на коленях. Отпусти немедленно!» «Может, не стоит вести себя столь вызывающе с собственным работодателем?» «А может, тебе стоит вспомнить о хороших манерах?» Я скинула руки бывшего жениха со своей талии и спрыгнула на пол. Эльмарин быстро поднялся и поймал меня в капкан своих рук, уперев ладони в стол. Он вдруг склонился совсем низко и негромко, но зло спросил. «О хороших манерах? Я веду себя как-то неправильно. Может, следует демонстрировать к тебе уважение, всячески превозносить и говорить только комплименты? Может, даже на ошибки в работе не нужно указывать, потому что ты была моей невестой, а потом взяла и предала меня. Ушла в Академию Виеров, не сказав ни слова о своих планах, нанеся моей репутации такой урон, который сложно себе вообразить. И это ты, Виолетта, девушка, которую я выбрал в жены. А может, тебе стоило прийти и повидаться со мной? Хотя бы поговорить, написать? Тогда бы ты узнал что-то новое для себя». «Узнал о чем?» «О том, что тебе плевать на мнение окружающих, что тебя не волнует мое отношение в таком важном вопросе, как учеба невесты? Ты открыто оскорбила меня перед лицом всего высшего общества, Виолетта. Унизила тем, что не просто перевелась в чужую академию, а приняла участие в играх и выступила на стороне плебеев». «Я не ставила своей целью унизить тебя. И если бы ты пришел за мной сразу после того происшествия, то узнал бы...» Я резко прервалась и попыталась оттолкнуть его от себя, однако Эльмарин не желал отпускать меня. «Я знал, что ты взбалмошная и избалованная, но прощал все твои выходки, поскольку дорожил тобой. А ты подстроила мне нечто похуже, чем могли бы придумать самые злые недруги. Зачем? Для чего?» «Я ничего не подстраивала. Я только и делала, что старалась стать самой идеальной, самой умной, воспитанной, образованной девушкой. Только бы быть достойной такого совершенного мужчины, как ты. Минуты считала до каждой встречи, всегда безумно радовалась им, даже когда у тебя не находилось для меня времени. Я собиралась стать самой верной, самой лучшей женой в мире. Зато когда Амир похитил меня под другой личиной, ты даже не пришел. Ты даже на секунду не усомнился в том, что это не было глупой выходкой взбалмошной девчонки». Эльмарин отстранился, глядя на меня в сильном удивлении. «Что? Что ты сейчас сказала? Кто тебя похитил?» «Это не важно, Эрин». Я оттолкнула его, и он послушно отступил. «Как же зла я была на себя! Ну как можно было не сдержаться? Ну почему я так отреагировала на его обвинение? Ведь, казалось, переболела уже. Приняла наш разрыв как данность. Так нет же. Не совладала с собой настолько, что раскрыла ректора, и теперь ужасно хотелось отругать саму себя за глупость. Слишком много времени прошло, и ничего не изменишь. А сейчас извини, но мне пора. Помимо работы у меня еще экзамены, а учеба начинается со следующей недели. Мне дорога каждая минута». Эрин промолчал. Он не сказал ни слова, и за все время, пока я собирала схему, укладывала ее обратно в папку и шла к двери. «До встречи, Виолетта», — попрощался он, когда я уже собиралась покинуть кабинет. «Всего хорошего». Глава 17. Торжество. «Ты это видела?» — Элина негромко перешептывалась с Мелиндой, Обе склонились над журналом и возбужденно что-то обсуждали. «Марк только вчера в поединке участвовал, а сегодня его уже забрали. Как теперь выручать?» «Разве заместитель ректора и Эдди его не вызволят?» «Как? Он приказ короля нарушил!» «О чем вы говорите?» Я с досадой оторвалась от повторения принципов управления магическими потоками и повернулась к подругам. Голова уже гудела от огромного количества информации. Король издал официальный запрет на проведение магических поединков. Недавно его двоюродный племянник серьезно пострадал во время одного из таких. Теперь всех, кто нарушит указ, берут под стражу и бросают в темницу. Все так серьезно? Более чем, судя по тому, что одного из наших студентов уже заперли в королевской башне. И его оттуда не вызволить? У Эдди и Рутаса ничего не получилось. Надежда на Амира. Обязательно придумает что-нибудь, когда вернется. Все это время Марку придется провести в заперти. Ужасно. Хуже не придумаешь. Но его предупреждали. А второго участника поединка тоже посадили? Нет. Тот сбежал, пока найти не могут. А ты что такая бледная, Летка? Из-за Марка распереживалась? «Из-за него тоже. К тому же очень устала». «Так бросай зубрить и ложись отдыхать. Ты в последнее время здорово перенапрягаешься. Мало тебе экзаменов, так еще торжество». «У меня сданы магический анализ, боевая магия и история. Остались эликсиры и магическая дисциплина. Думаю, что с эликсирами проблем не возникнет. А вот вредное зелье меня недолюбливает», — горестно вздохнула я. «Так предупреждала тебя еще в самом начале. Нельзя ее занятия прогуливать». «Это когда Линда Виолетти кожу в серый цвет перекрасила?» — спросила Мелинда. «Ну да, я тогда сразу сказала, что на занятия идти надо, а с кожей все не так страшно. Но Летка уперлась. Зельер ее с тех пор недолюбливает. Вроде как для Летки внешний вид намного важнее такого потрясающего предмета, как магическая дисциплина». Я только вздохнула, подвигая поближе учебник и вновь начиная перечитывать тот абзац, который уже раз пять просмотрела, но так и не смогла запомнить. «Лето, ты слишком устала. Спишь совсем мало. А еще этот жених бывший почти каждый день тебя к себе требует. Ты всегда расстроенная возвращаешься». «Эрин хочет, чтобы все прошло идеально». «Да как же! Он просто издевается над тобой. Эти его придирки, бесконечные переделки. Сама говорила, он уже всю вашу контору с ума свел, и это только за две недели. Ну а что касается идеальной работы, то здесь кроме тебя никто не смог бы справиться на отлично. Ты всегда все делаешь на высшем уровне». «Спасибо, Мел. Мне опять ехать к нему сегодня вечером». Я со вздохом отодвинула учебник. «А завтра экзамен». «Ну так отмени встречу». «Я не могу». «Очень даже можешь». «Тогда я подведу остальных. И по Мелу тоже». С этими словами собрала подготовленные эскизы и отправилась к Эрину. «Добрый вечер». Бывший жених поприветствовал меня галантным полупоклоном, ради чего даже поднялся из-за своего письменного стола. «Добрый вечер. Вот здесь эскизы цветового оформления праздника». Я перешла сразу к делу, прекрасно зная, что Эрин не любит терять время. «Не спеши, Виолетта. Давай немного пообщаемся». Я удивленно посмотрела на Эльмарина, но, повинуясь взмаху его руки, присела в кресло, устроив папку на коленях. «Как твоя учеба?» «Я сдала 3 экзамена». «И как?» «Хорошо». «Историю мне поставили уже давно, а формулами я занималась дополнительно, так что получила отлично. Боевая магия дается несколько сложнее, но преподаватель относится к этому с пониманием». Я не стала вдаваться в подробности о том, как перед экзаменом гонял свою подопечную Эдди, а потом сам же принимал ответы, не позабыв хорошенько отчитать свою студентку по окончании сдачи. Незачем Эльмарину знать, что у меня есть опекун. «Ты молодец, Виолетта, успеваешь хорошо учиться и в то же время готовить такое большое торжество». «Я стараюсь». Моему удивлению не было предела. Что это с Эльмарином сегодня? «Вот здесь эскизы», — вновь вернулась я к рабочей теме. «Можно выбрать оформление, соответствующее цветовой гамме твоего герба, кроваво-красные ягоды на фоне зеленых листьев, как символ жертвенности и преданности монархическим устоям. Пусть красный и зеленый станут основными цветами праздника». Я вопросительно взглянула на мужчину, почему-то пристально изучающего меня, а не тщательно подготовленные эскизы, ожидая привычного насмешливого фырканья или недовольства в темных глазах. Но Эрин лишь одобрительно улыбнулся. «Великолепная идея, Виолетта. Позволь взглянуть поближе». Я хотела подняться, но Эльмарин сделал знак рукой, сам подошел и так низко склонился над моим плечом, что его дыхание коснулось шеи. Отпрянув в сторону, я быстро сунула папку ему в руки и вскочила на ноги. «Изучай, а завтра я приеду и выскажешь свои замечания. Мне пора возвращаться, впереди подготовка к сложному экзамену». Я сделала шаг в сторону двери, а Эрин внезапно швырнул папку в кресло и заслонил мне дорогу. Мало этого, он стремительно шагнул навстречу и ухватил меня за руки. Я не шевельнулась, хотя внутри заворочился страх, и было очень трудно побороть желание рвануться из его захвата и попробовать сбежать через открытое окно. Подняв подбородок выше, взглянула в глаза бывшего жениха с вызовом и спросила, не повышая голоса: «Ты обращаешься подобным образом со всеми женщинами, которые на тебя работают?» «Только с самыми красивыми». По его улыбке догадалась, что Эльмарин так пошутил, но мне было не до смеха. «То, что было, Эрин, уже в прошлом. У тебя невеста, и я не намерена заводить с тобой какие-то отношения». «Разве я что-то предлагал?» Он выгнул бровь, очевидно, пытаясь смутить меня, но я больше не велась на подобные уловки. То время, когда один только взгляд этого мужчины заставлял меня беспрекословно выполнять любое его желание, давно миновало. «Слова не важны, важны действия». И не тебе ли, будущему главному советнику, лучше всех понимать эту истину? Я не буду играть с тобой в эти игры. Ты ведешь себя сейчас не так, как обычно, и совершенно не интересуешься результатом работы, которую я проделала для твоей же свадьбы. Не пытайся меня обмануть. «Да, Виолетта, ты правда изменилась». Он выпустил мои руки, и я смогла перевести дух. «Я почувствовал это уже тогда, когда встретил тебя в доме Памелы. Сейчас ты мне действительно интересна. Ты больше не напоминаешь покорную девочку, послушную моей воле. Чувствуется характер. Что так изменило тебя? Мне было бы интересно послушать». «А мне не интересно вести эти разговоры, Эрин. Либо я выполняю заказ, ради которого ты меня нанял, либо просто ухожу». «Вот как!» — Эльмарин улыбался откровенно восхищенной улыбкой. «Знаешь, ведь уже давно никто не смеет разговаривать со мной подобным тоном, Виолетта. И иногда от этого смертельно скучно. Я даже немного жалею, что столь поспешно расторг нашу помолвку». «Теперь я ему интересна? Немного жалеет? Вот оно что! Вот какие чувства были у этого идеала, которым я восхищалась с 15 лет. Я так старалась стать достойной его, а он ни во что меня не ставил. Какой же я была дурой! Но почему Амир и в этом случае оказался прав? И почему мне все равно больно от слов бывшего жениха? Мне пора». Я снова сделала шаг к двери, но в тот же миг оказалась в кольце сильных рук, а Эльмарин, больше не спрашивая разрешения, запрокинул мне голову и поцеловал. Неистово, страстно, настойчиво. Наконец-то я ощутила эмоции мужчины, действительно желающего женщину, которую он целует. Этого никогда не было в прежних поцелуях Эрина, за исключением того единственного раза, когда я гостила в его замке и впервые увидела страсть в его глазах. и от этого стало еще больнее. Я покорно принимала его поцелуй, позволяя губам и языку исследовать мой рот. Но ответа он так и не получил. И с досадой отстранился, заглядывая в мое лицо, ища на нем какой-то отклик, которого просто не было. Невозможно заново разжечь те угли, что больше не тлеют. «А может, я в чем-то ошибся, Виолетта, и ты не способна на какие-либо чувства, например, испытывать страсть или влечение?» «Я способна чувствовать, Эрин, но не с тобой». Вырвавшись из его захвата, решительно направилась к двери и покинула кабинет, оставив пораженно замершего Эльмарина осознавать свой первый в жизни отказ. Я выкинула происшествие с бывшим женихом из головы и заставила себя сосредоточиться на экзамене, но даже подумать не могла, что попытка сдать предмет окончится столь бесславно. Эни Зельер, конечно, меня недолюбливала, но я не сомневалась, что сдам экзамен, пусть не на отлично, но сдам. Готовилась практически всю ночь. А преподша только нос кривила на каждый ответ, а в конце выдала такую тираду, которая призвана была донести до меня главную мысль. Сдача ее предмета мне не грозила. «Полагаете, лавальера, что вы здесь на особом положении? Сначала сами выбираете, в какое время посещать занятия, потом не являетесь на официальные экзамены, но каким-то образом уговариваете ректора устроить для вас индивидуальную пересдачу. Если бы не просьба господина Сенсара, я бы ни за что не приняла вас сегодня. Однако вы и не подумали хорошо подготовиться. Ваши ответы не тянут даже на удовлетворительно. Я не буду их засчитывать». Она посмотрела на меня с таким выражением, будто ждала, что сейчас последуют мольбы за честь экзамен хотя бы с самой низкой оценкой. Только совсем не по мне было унижаться и о чем-то просить. Я ведь понимала, что ответила на все вопросы. Пусть не развернуто и не отлично, но самую суть я раскрыла. «Спасибо, что приняли меня сегодня». Я поднялась из-за стола, а преподша только кивнула и нетерпеливо махнула рукой в сторону двери. Ее экзамен был единственным, который я не сдала. Следующий за ним предмет — эликсиры. Преподаватель принял у меня довольно быстро и даже похвалил в конце. Как бы ни пыталась Зельер внушить мне, что я личность безответственная и привыкла жить на всем готовом, но я-то знала, как много времени уделяю подготовке, не ленюсь просматривать дополнительные материалы и всегда пытаюсь разобраться в том, чего не поняла. Теперь пришлось думать, как же перейти на второе полугодие, если этот предмет не закрыт. До приезда Амира оставалось чуть меньше 2 недель, а его заместитель мог и не поставить мне допуск. Как всегда в сложных ситуациях, я отправилась за помощью к Эдди. «Не повезло, Летка, что поделаешь, но допуск тебе все равно оформят, потому что у тебя, согласно правилам, должна быть пересдача, а занятия уже идут. Зельер говорила, когда будет принимать экзамен повторно?» «Нет». «Вот ведь дама с характером. А должна была». Но ничего, пускай пока успокоится, потом ей все равно придется выбрать время. А на занятия ходи в обычном режиме, но на ее уроках ты сможешь присутствовать лишь в качестве слушателя. Она не будет давать тебе практических заданий и принимать ответы по темам. Но так хотя бы не пропустишь основной материал, а там уже Амир приедет и разберемся в этой ситуации. «Спасибо, Эд, ты меня успокоил». «Не переживай так. Понимаю, как тебе непросто. Мы все люди, всем нам порой требуется поддержка. Жаль, что Зельер уперлась, но здесь уже, кажется, личные мотивы». «Хорошо, буду учиться, как прежде». «Именно. И не вешай нос, не думаю, что Амир погонит тебя из академии из-за одного несданного экзамена». Вот и наступил день, которого вся контора блеска ждала с замиранием сердца. Что касается меня, то я еще с самого утра утащила Беллу в лазарет и заставила выдать мне успокоительное. «Лето, ты только сейчас прими, чтобы во время церемонии препарат не оказывал замедляющего воздействия на твои реакции. Если выпьешь рано утром, то к началу праздника побочный эффект как раз рассеется». Я без лишних споров проглотила пару голубых таблеток и, поблагодарив целительницу, которую вытащила из кровати ни свет ни заря, поехала к Памеле. От ее дома мы собирались добраться до места проведения праздника вместе. Препарат медленно действовал, пока я ехала верхом до городских ворот. На душе вдруг стало так спокойно, что я смогла позабыть о терзающих душу тревогах и оглядеться кругом, любуясь ранним утром, разгорающимся за далеким горизонтом. На листве еще не высохла роса, но воздух уже наполнился щебетанием птиц. Дорога была пуста, и вокруг царила мирная тишина, не нарушаемая людской суетой. Копыта, одолженные у Эдди лошади, мерно постукивали по вымощенному камнем тракту, а в вышине разметались белые облака, раскрашенные розово-желтыми мазками. Как тихо и красиво! Давно я не любовалась природой так, как в этот час. Слишком сосредоточилась на внутренних переживаниях, а стоило хотя бы иногда позволять себе такие утренние поездки. Ведь раньше я очень любила прокатиться верхом. Впрочем, у меня тогда был собственный конь. Потрепав гриву послушной лошадки, я подумала, что если все пройдет хорошо, и я заработаю положенные по контракту деньги, то смогу купить себе нового жеребца, хотя такого, как мой любимый вихрь, уже не найду. Впереди показались городские ворота, а мои мысли плавно переключились на бывшего жениха. Кажется, Эрин на полном серьезе решил за мной ухаживать. Почти каждый день в академию доставляли букеты и небольшие подарки. Во время наших встреч он более не вел себя оскорбительно и не распускал рук, замечания делал только по существу и не забывал отпускать комплименты. Одного я не могла понять, чего он, собственно, добивается. Ведь любовницей я быть не соглашусь в любом случае. А, возможно, он считает, что соглашусь? Что же он надумал себе по поводу моего похищения? Решив, что сейчас не самое подходящее время для подобных размышлений, я миновала раскрытые ворота, беспрепятственно проехав сквозь воздушную защиту, которая колыхалась легким маревом в чистом утреннем воздухе, и сразу направилась к дому Памелы. «Виолетта, эти цветы нужно расположить вон там, возле окон». «На этом горшке не хватает крючка, у нас есть еще?» «Да, в той коробке». Я быстро нашла серебряный крючок и прикрепила к горшку, а потом подозвала мальчишку-помощника, который ловко вскарабкался по приставной лесенке и закрепил горшок на тонком канате. Что больше всего поражало меня в методах работы Памелы, так это сочетание иллюзорной магии с обычными трюками и физическими способностями крепления предметов. На канаты позже накладывалась иллюзия невидимости, и цветы начинали парить в воздухе в своих плетеных корзиночках из позолоченных тонких веточек. Сейчас все эти растения располагались красивыми гирляндами под потолком, вдоль стен и окон городского особняка Эрина. Подвешенные на разной высоте, они составляли замысловатые рисунки. Основная гамма была красно-зеленой, но также использовались вариации этих цветов от ярко-красных и сочно-зеленых до нежно-салатовых и розовых. Этот принцип соблюдался в драпировочных тканях, затянувших стены и мебель, и скатертях, накрывающих длинные столы, и даже в шелковых лентах, переплетенных под потолком и символизирующих собой паруса. Чуть выше плыли пушистые белые облака, с которых в разгар вечера на гостей должен был пролиться дождь из золотых монет, а с наступлением темноты их сменили бы гигантские золотые звезды. Отделка огромного зала была уже почти закончена, и он сейчас больше всего походил на огромный корабль, стилизованную копию непревзойденного чуда кораблестроительного искусства, фрегата Его Величества, на котором доводилось прокатиться лишь избранным гостям. Это ненастоящее судно было также оснащено позолоченными мачтами и реями, являвшимися очень качественными иллюзиями. При желании их без труда можно было пройти насквозь. Распахнутые настежь двери зала выводили на обширную лужайку, где сейчас трудились наши декораторы. «Виолетта, до торжества осталось 2 часа. Пройди на лужайку, проследи, чтобы все выполнялось согласно эскизам». «Конечно». Я вышла наружу и сразу окунулась в атмосферу предпраздничной суеты. Повсюду сновали рабочие, которых то и дело окликали наши помощники. Я прошла вперед, бросая взгляд на прозрачную воду под ногами. Зеленая лужайка постепенно превращалась в изумрудную морскую гладь с прокатывающимися по ней волнами, колышущимися в темной глубине зелеными водорослями и мелькающими под водой гигантскими морскими животными. От моих туфелек по воде шла легкая рябь. Я направилась сначала к беседке, чтобы проверить наличие в ней всех необходимых атрибутов. Благодаря положению Эрина, брачную церемонию решили провести прямо в его доме, куда должен был пожаловать сам префект. В момент произнесения клятв я задумала небольшой иллюзорный шторм и искренне удивилась, получив на это согласие Эльмарина. Оглянувшись назад, удостоверилась, что легкий солоноватый бриз уже колышет тонкую бирюзовую материю полупрозрачных тентов, натянутых над резными скамьями из самого дорогого дерева Амадина – красного кедра. В сплетенной из солнечных лучей беседке на гладкой поверхности, напоминающей отшлифованный золотой диск, лежала тонкая кисть, а рядом с ней стояла баночка с особенной бесцветной жидкостью. Тяжелую брачную книгу должен был привезти сам префект. В нее новобрачные вписывали свои имена, оставляя особый энергетический след владельца. С его помощью всегда можно было подтвердить законность брака. Я проверила наличие длинной серебряной цепи в резной шкатулке. Когда префект окунет кисточку в жидкость и нанесет на запястье жениха и невесты древние символы брачных клятв, знаки вспыхнут красным. Потом руки брачующихся будут связаны цепью, и придет пора произнести клятвы вслух, только после их принятия цепь сама рассыплется на мелкие звенья. Убедившись, что здесь все идет согласно плану, я вернулась к ужасно нервничающей Памеле, которая то и дело прикрикивала на рабочих, чаще без малейшего повода. Осознав, что сейчас лучше не трогать начальницу, я спустилась на кухню проследить за приготовлением угощений. Хорошо, что главным организатором торжества официально числилась Памела. Нужно отдать должное моей начальнице, она всегда тонко чувствовала ситуацию. Вот и сейчас быстро отправила меня проследить за правильной рассадкой, а сама в это время наблюдала за прибытием гостей. Эрин стоял у входа, приветствуя каждого участника большого торжества, а его невеста должна была приехать к самому началу церемонии. Я же стояла в сторонке на лужайке, изредка кивая распорядителю, если замечала вдруг, что человека ведут не туда. Все эти лица были мне давно знакомы, и я не то чтобы боялась привлечь их внимание, но не желала никаких расспросов, а тем более прикрытых любезностью насмешек. Конечно, остаться незамеченной не удалось, и я увидела, как сперва один гость, а за ним следующий, бросали любопытные взгляды в мою сторону, а потом склонялись к соседу и начинали перешептываться. Ну и пускай. Они уже заняли свои места, так что временно мне не грозит оказаться втянутой в неприятную беседу. Сердце болезненно сжалось всего один раз, когда к первой скамье подошли мои родители. Их соседи, в отличие от прочих, не склонялись к чете лавальера и не кивали в мою сторону, а старательно делали вид, что меня тут вовсе нет. Наконец прибыл сам король с семьей, и когда их величество заняли установленные на полукруглом постаменте кресла, был дан знак начать церемонию. Ветер стал сильнее, принося ощущение соленых брызг на лице, море под ногами заволновалось, однако скамьи стояли прочно и даже не покачивались. В начале широкого прохода появилась небольшая лодка. Из шума ветра и волн складывалась особенная красивая мелодия, а морской бриз наполнял легкий бирюзовый парус и тянул лодку со стоящей в ней девушкой к алтарю. Важный префект, готовый начать бракосочетание, с улыбкой рассматривал невесту в платье, будто сотканном из морской пены, настолько невесомыми были белоснежные кружева с едва заметными зелеными переливами. На голове, среди скрепленных на затылке черных кудрей, горели изумруды фамильной диадемы остеусов. Глаза Геллы светились от счастья, едва ли не ярче самих изумрудов, и она казалась в этот миг ослепительно красивой. Жених спокойно взирал на приближение своей очаровательной невесты с таким видом, с каким мог бы стоять в совете, слушая новый законодательный проект. Только один раз его глаза оторвались от медленно приближающейся лодки и обвели лица присутствующих, словно подмечая, все ли из приглашенных оценили оказанную им честь и явились на праздник. Чуть дольше положенного этот холодный взгляд задержался на мне, но ни один мускул не дрогнул в ответ, я даже глаз не опустила, а Эрин слегка искривил уголки губ в намеке на одобрительную усмешку. Сама церемония для меня прошла подобно сценкам из представлений уличных актеров, рассказывающих на потеху толпе какую-нибудь старинную легенду. Завораживающе интересно, но слишком сказочно и не по-настоящему. Чересчур далекими кажутся события давно минувших дней и их участники. На моих глазах рассыпались звенья серебряной цепи, которые блеснули гаснущим сиянием, а минуту спустя погрузились в морскую пучину. Эрин с женой повернулись к гостям, чтобы поклониться и принять поздравления, а высокие волны вздымались и бурлили за их спиной, поддерживая ликование присутствующих громким рокотом. Молодая пара прошла по проходу в распахнутые двери зала, а за ними следом потянулись остальные гости. Наступило время застолья, приветственных речей и поднесения подарков, но затем начался великолепный бал, в разгар которого супруги должны были удалиться в специально отведенные и роскошно украшенные покои новобрачных. Очень хотелось уйти прямо сейчас. Но, как сказала Памела, Эрин настаивал на моем присутствии до конца праздника, и я собиралась с честью выдержать это испытание. «Ты не разговаривала с родителями?» Тихий голос раздался возле самого уха, и я невольно вздрогнула, отвлекаясь от созерцания разноцветных звезд. Они мерцали среди цветов и деревьев иллюзорного сада, занявшего место бывшей лужайки. Парочки выходили сюда, сбегая от царившей в зале суеты, и терялись среди пышно разросшихся кустов. «Они собираются уезжать». Эрин подошел еще ближе, и я ощутила, как он ласково коснулся моих рук. Покачав головой, повела плечами, пытаясь избежать его прикосновений. Он только переместил руки на талию, увлекая меня в сторону за свисающую с высокого дерева завесу из плетущихся лиан. Вокруг нас тут же закружили хоровод мерцающие огоньки, но Эрин отогнал их взмахом ладони. «Как ты спокойна сегодня. Меня всегда восхищало твое самообладание, Виолетта». «Тебе не пора возвращаться к невесте?» «Она сейчас танцует с другими кавалерами. Все стремятся воспользоваться правом танца с новобрачной. Полагаю, она будет занята ближайшие 40 минут». «Тебя не смущает, что ты игнорируешь желание дам пройтись в танце с новобрачным?» «Не смущает. Я захотел побыть с тобой. Сегодня мог быть наш день, Виолетта. Если бы не приказ короля, я не женился бы столь поспешно и мог еще переменить решение, сделав именно тебя своей женой». Я только пожала плечами в ответ, намекая на то, что в этом вопросе мое желание могло не совпасть с его. А Эльмарин крепко прижал меня к себе и склонился низко-низко. «В прошлый раз я был слишком груб с тобой». Его губы приблизились к моим, но я отвернулась, позволив им скользнуть по щеке. Мужчина в тот же миг повернул мое лицо за подбородок и поцеловал нежно и бережно, но его ласки не пробудили во мне никакого отклика. Я, что есть силы, уперлась ладонями в широкую грудь, отталкивая Эльмарина от себя. «Тебе не стыдно целовать меня на собственной свадьбе с другой женщиной?» «В последнее время, Виолетта, я только о тебе и думаю. Ты согласишься отправиться со мной в поездку? Мы придумаем превосходную маскировку. Этот медовый месяц будет у нас с тобой. Я буду исполнять любую твою прихоть, любой каприз». «Нет! И отпусти меня, наконец!» Я вновь стала вырываться, пока Эрин не отступил на шаг, раскрывая свои слишком крепкие объятия. «Я никуда не поеду и видеться с тобой не желаю без крайней на то необходимости. А еще я искренне сочувствую Гелле, ей не повезло с мужем». «Подумай, от чего отказываешься, Виолетта?» Голос бывшего жениха растерял мягкие интонации. «И думать не о чем, я не переменю своего решения». «Смотри, не пожалей». С этими словами Эрин отвернулся и быстрым шагом направился к дому.